Галлард упорно тянул за узду. — Ваше Величество, здесь опасно. Серая кобыла приседала, вертела задом, Петр ударил ее пятками, отъехав, продолжал оборачиваться. Рейтеры теперь изо всей силы уходили от русских. Справа, преграждая им дорогу в город, скакали через бурые полосы жневья, с татарской удалью размахивали кривыми саблями пестрые разномастные всадники, несколько сотен дворянского иррегулярного полка. Из-под дощатого навеса на крепостной стене трещали по ним мушкетные выстрелы. Въехали в Березняк. Петр вздохнул всем ртом, пустил кобылу шагом. — Да, нелегко будет, — ответил своим мыслям. Галлард сказал, — Могу вас поздравить, Ваше Величество. У вас отличные кавалеристы. — Что же с того? Это еще полдела. — Осерчать, скакать, рубить — этим одним крепость не возьмешь. Поднялся на бугор, натянул поводья и, долго морща лоб, глядел на растянувшуюся верст на 7 линию войск и обозов. Повсюду из рвов лениво летели комья земли, крики, ругань. Люди какие-то без дела у костров, у распряженных телег, стреноженные тощие лошаденки, тряпье на кустах. Казалось, вся эта громада войск двигается и живет неповоротливо, с великой неохотой. — А раньше ноября и думать нечего, — сказал Петр. — Покуда мороз не хватит, не подвезем ломовых пушек. Одно на бумаге, одно на деле. Снова тронув шагом, стал расспрашивать Галларда о походах и осадах знаменитых маршалов Вабана и Люксембурга, творцов военного искусства. Раскрашивал об оружейных и пушечных заводах во Франции, дергал тонкой шеей, туго перетянутой полотняным галстуком. Само собой, там все налажено, все под руками. У них дороги. Или у нас дороги. Перемахивая через рвы, подскакал Меншиков, весь еще горячий, весело оскаленный, с дикими глазами. На шлеме торчало только одно перо, на медной керасе следы ударов. Осадил тяжело поводившего пахами коня. Господин бомбардир, враг отбит с уроном. Рейтер едва половина ушла от нас. Сгоряча приврал, конечно. Наших 2 убитых. Да, есть оцарапанные. У Петра от удовольствия глядеть на Алексашку наморщился нос. — Ладно, — сказал. — Молодец.